подросли, все выросли в семье. Какой-то ужас, все одновременно. И что ж теперь, а что ли о себе? Подумать, что ли, колено преклоненно. Все справились с задачей, только я все хлюпаю, не выучив уроки. Они успели даже клокотья в боку не наступили сроки. Такою мужчине объяснялось без стыда, без страха остаться дурой городской. А песенки пучком. Ну кто там был, тот песни эти помнит. Сынок, не бойся, будешь дурачком. Своею будешь понят. Сынок, не бойся, будешь дурачком. Хоть мамою своею будешь понят.